Глава 39. Надежный способ спрятать дворец. Таала приоткрыла один глаз. Только сейчас улегся шум в ушах, а земля перестала дрожать под ногами. Она крепко держала кого-то за талию. Кого-то? Конечно, это было Льё. Осознав это, она в панике отскочила и начала отряхиваться, будто на нее вылили ведро помоев. Они стояли в яме, образовавшейся после исчезновения дворца. Мон победоносно засмеялся. «Я выиграл, тучка моя дождевая. Теперь ты отпустишь меня, когда придет время». В окровавленной руке он держал похожий на игрушку дворец размером с ладонь. «Не отпущу, отдам фору», — поправила Таала, беря себя в руки. «А те птенцы, что заперты внутри, они погибнут?» Льё пожал плечами. «Демоны не умирают в таких случаях, просто засыпают. А значит, и эти твари выживут. Но запертые внутри они не опасны. Кстати, о птичках». За спиной у Таалы раздался оглушительный крик. Ранее застрявший птенец наконец смог освободиться и теперь спрыгнул к ним в яму и радостно подбежал к Льё. Склонив голову в бок, он выжидательно и глупо таращил глаза. «Тебе не кажется, что он похож на нашего мудреца?» — спросил Льё. «Может, так и назвать его?» «Конечно, назови, если хочешь, чтобы Иньо никогда с тобой больше не разговаривал». «Ладно, уговорила. Придумаю ему другое имя». Для начала им нужно было выбраться из этой ямы и уйти подальше. Наверняка тот, кто устроил во дворце гнездо, оставил здесь какие-нибудь следящие талисманы и уже знает, что что-то пошло не так. Как ни противно было лезть наверх, хватаясь за одежды и конечности, пришлось преодолеть отвращение. «Нельзя ли уничтожить дворец, пока он маленький?» — спросила Таала, выбравшись наверх. «Можно, но очень сложно. Он заколдован и защищен. Нужна помощь сильного мага, чтобы уничтожить его. Или сам Архимон». Демоны двинулись в том направлении, в котором шли до того, как наткнулись на здание. Птенец третьего раза запрыгнул наверх и, ритмично повизгивая, пошел за Льё. «Хорошо бы его спрятать», — сказал Мон, подкидывая дворец в ладони. Таала понимала, как важно, чтобы опасная игрушка не попала в руки тех, кто ее здесь оставил. Сейчас им с Льё придется забыть о разногласиях и работать вместе. Она спросила. «Но где? Под ними?» Она указала вниз. Мон поморщился. «Как-то ненадежно». Он остановился и огляделся в поисках подходящего места, перекидывая дворец из одной ладони в другую, словно жонглёр. Внезапно снизу раздался победоносный крик птенца. Он ловко подпрыгнул и не успел Льё обернуться, как монстр поймал игрушку в клюв. «Эй, а ну отдай!» — заорал Мон. Но было уже поздно. Птенец раскрыл пасть неестественно широко и заглотнул дворец. Льё пораженно наблюдал, как тот комом прошел вниз по его тонкой шее и исчез в желудке. Птенец довольно крякнул. «Отличное место», — заметила Таала. «Это ненормально. Надеюсь, он его выкакает, потому что иначе мы его никогда не достанем». Льё поднял птенца и рассмотрел его со всех сторон в поисках выходного отверстия. Оно действительно нашлось под покрытым сероватым пухом хвостом. Но Мон еще ни разу не видел, чтобы птенец им пользовался. Сам монстр в это время оживленно кряхтел и пытался ущипнуть Льё за нос изогнутым клювом. Мон перевернул его и потряс вниз головой в надежде, что он отрыгнет дворец. Но птенец только заверещал и начал вырываться. «Но, может, это и к лучшему», — поняла Таала. «Главное, птенца теперь не потерять». Если подумать, это и правда было неплохое место. Птицу невозможно поранить, а значит, и вытащить из нее дворец будет нельзя. Соответственно, не только они с Таалой, но и другие не смогут этого сделать. Особенно учитывая, что никто, кроме них, не знает, где искать. Ладно, да будет так. Мон поставил птенца на землю. Надо сделать для него поводок, чтобы не убежал. У Таалы в сумке нашлась нервущаяся магическая веревка. Один конец они повязали птенцу на шею, а другой — Мону на пояс. Хотя пока в этом не было необходимости и тварь с радостью следовала за Льё, они решили подстраховаться. Втроем они пошли дальше. «Где находился дворец во время переворота?» — вскоре спросила Таала. «Понятия не имею. Наверное, в личной сокровищнице Архимона». Таала выглядела так серьезно, будто в голове у нее сложился целый список вопросов, и у каждого из них она планировала поставить галочку, получив ответ, а в конце списка голубую печать выполнена. «Как думаешь, твой отец мог сбежать из ссылки и принести сюда дворец?» Льё пожал плечами и потрепал короткие волосы на макушке. «Когда я видел его в последний раз, он был очень слаб. Все время болел после поединка с Аисио. Сложно представить, чтобы он сбежал самостоятельно. А кто ты из Мон или твой брат? Архимона?» «Янта трусиха и слабачка. Это точно не она. Стайла...» Льё глубоко задумался. «Довольно злобное и надменное создание, наша Стайла. Терпеть не может борцов за свободу и не стесняется проклинать их последними словами даже в их присутствии. Особенно Аисия ненавидит, кстати». Мон захихикал, вспомнив, как сестра обвиняла наместника во всех постигших правящую семью несчастьях. Она вполне могла бы устроить такую бойню, причем с большим удовольствием. «И знаешь, что еще?» Он поднял указательный палец, вспомнив об увлечениях сестры. «Она обожала дворцы. Все наши дворцы. И особенно этот». Льё указал на птенца. Даже просила его у отца в подарок на совершеннолетие. Но он отказал. Подарил ей другой. Брови Таалы многозначительно поползли вверх. И она потерла руки в предвкушении открытия. «Получается, это могла быть Стайла?» «Да, но не представляю, как она это осуществила бы. Слишком молодая. Она даже из ссылки не сумела бы сбежать без помощи со стороны. Возможно, ей помогли». Таала аж засветилась от радости, что у них нашелся подозреваемый. «Кто еще? Ииста? Твоя мать? Луар?» Честолюбивая и гордая Ииста, ставшая наследницей после смерти Мииста, как раз могла сбежать. За ее нежной улыбкой таились твердый характер и поразительное упрямство. Хотя насчет дворца Льё все же сомневался. И он не мог поверить, что старшая сестра пошла бы на такое смертоубийство. О матери и речи быть не могло. Она ненавидела все некрасивое и неприятное. Архимона не пережила бы даже вида этой долины. Да и дворцом она управлять не могла. Луар не отличался сильным характером и во всем слушался отца. Сомнительно, что ему могло прийти в голову сбежать из ссылки, принести дворец в Полесью и заполнить его яйцами крылатых тварей. Хотя птиц он любил. «С другой стороны», — задумчиво сказал Льё. «Что, что?» Глаза Таалы горели любопытством. У Лара был птичник и особая лаборатория. Он выводил новые породы охотничьих птиц в подарок отцу. Льё покосился на идущего за ним монстра. Правда, не припомню, чтобы он создавал такое уродство. Таала хмыкнула и начала расспрашивать Мона об отце, сестрах, брате и птичнике. Говорить с ним на чистоту оказалось намного быстрее и эффективнее, чем когда он отрицал родство с Архимоном. Льё ничего не скрывал, желая пролить свет на тайну появления здесь дворца не меньше, чем Таала. Луар мог часами заниматься своими птицами. Все свободное время им посвящал, — говорил он. Даже привлек придворного мага для их усовершенствования. «Твоего фаворита?» Мон отвернулся, чтобы скрыть досаду, и процедил сквозь зубы. «Бывшего фаворита. Они с Каэном пытались создать неуязвимых почтовых птиц, эдакие летучие аналоги волков-посланников. Но мы с братом не особо близки, так что я не интересовался его экспериментами». Каэн тоже никогда не рассказывал об этом, а Льё его не спрашивал. Меньше всего в мире его волновали тонкости орнитологии. «Слишком много совпадений», — сказала Таала. «Дворец, который мог принести сюда только кто-то из членов твоей семьи. Твой брат выводил новые виды птиц и экспериментировал с их неуязвимостью. Все указывает на его причастность. Возможно, он объединился с твоей младшей сестренкой. Могли ли Луар и Стайла сбежать из-под стражи? У самого Льё ушло на это немало усилий. Его не поймали только благодаря дару неузнаваемости. Как же мог брат, а тем более сестра, повторить его трюк? Стайла была не настолько талантливой, а брат недостаточно умным. И зачем им все это? По-хорошему, мотив творить такое есть только у Архимона. Вернуть силу, отобрав ее у Аисья, а потом отвоевать власть над Светлым Царством. Однако Архимон был слишком болен, чтобы совершать что-либо подобное. Разве что он притворялся. «Как думаешь, если это твои брат с сестрой, то они знают, что мы здесь?» — спросила Таала. «Нет, не думаю». Дуранине, способность Мона оставаться неузнанным, распространялась на всех членов семьи. Если он желал спрятаться, то его бы родная мать не признала. А после исцеления, которое, кажется, лишило его этой способности, его никто не видел. Я не думаю, что у Лаара хватило бы мозгов на что-то подобное. «У Стаэлы? Даже не знаю», — добавил Льё. «Но кто бы это ни был, если он обнаружит, что мы украли его птичек, он нас не пощадит». Таала поёжилась, вспомнив признание Мона о том, что Архимон приказал отравить собственного сына. Она никогда не верила в тот идеальный образ, который правящая семья старалась поддерживать. Но все оказалось намного хуже, чем она ожидала. «Возможно, не все они плохи», — думала она. Мист, кажется, был достойным демоном. Ильё вроде ничего. Таала подавилась воздухом и снова начала кашлять, когда эта мысль пришла ей в голову. «Что? Что я несу? Какой Ильё? Это Руан. Мон. Сын Архимона и такая же сволочь, как его отец и все они. Хам и придурок. Он просто не хочет, чтобы они его убили, вот и все. «Ты чего, куколка?» Мон похлопал ее по спине. «Ничего», — слишком поспешно воскликнула Таала, отталкивая его руку. «И я не куколка». После этого они долго молчали. Только птенец продолжал покрикивать позади. «Я назову его Крикунок», — решил Льё. Он так много и громко орёт, что другое имя ему просто не подойдет. Таала равнодушно пожала плечами. «Слушай», — вспомнила она, — «а почему ты лишился дара неузнаваемости после лечения Вели?» «А», — воскликнул Льё, — «у меня нет никакого дара. Это было проклятие. Очень полезное. Пришлось немало заплатить, чтобы заполучить его». «Ты сам себя проклял?» «Нет, конечно. Я попросил кое-кого». Кстати, ругательство и странный говор были побочным эффектом. Раздражающим, но очень полезным в моем случае. Он весело рассмеялся, вспомнив, как ужасно говорил в последние годы. Снадобье Вели избавило Мона не только от ран, но и от проклятия. Будь с ним мирно, он ее мог бы расколдовать. Льё стало грустно от этой мысли. Еще одна упущенная возможность. «Как тебе такое в голову пришло?» Таала возмущенно всплеснула руками. «А если бы тебе потом не удалось снять это проклятие?» Мон ухмыльнулся и задрал подбородок. «Я очень умный. Я знаю, как снять проклятие, так что не волнуйся за меня». «Я и не волновалась», — ответила Таала, но, заметив его хитрую улыбочку, ударила его локтем и добавила. «Хватит меня подкалывать». Льё опять рассмеялся, но внезапно его смех оборвался. «Ложись!» — крикнул он, повалил Таалу, прикрыв собственным телом, и зашептал. «Ты умеешь скрывать демоническую сущность?» «А? Что? Слезь с меня, ублюдок! Умею!» Обещая себе, что выбьет ему глаз, как только поймет, что происходит, Таала скрыла демоническую сущность и оттолкнула от себя Мона. Правда, учитывая количество темной энергии вокруг, она сомневалась, что у нее получилось скрыться полностью. «Не двигайся, дурёха!» — прошептал Льё, замерев рядом. «Посмотри туда!» В указанном направлении парила огромная птица. Она кружила над тем местом, где когда-то стоял дворец. На спине у нее сидел всадник в сером плаще. Его лицо прикрывала белая дымка. Судя по фигуре, это был мужчина. «Вот и хозяин пожаловал», — сказал Льё мысленно. Он лежал на животе, пряча под собой крикунка. Тот, довольный вниманием со стороны мамы, крякал и посвистывал. «Это твой брат?» — спросила Таала, прикидываясь мёртвой. «Не пойму», — Он не только лицо скрывает, но и ауру. Всадник опустился к земле и исчез из поля зрения демонов. Очевидно, он изучал место преступления. Крикунок в это время решил, что пора завопить. «Тихо, придурок!» – прошептал Льё. Хотя хозяин дворца находился очень далеко, он вполне мог услышать крик в тишине долины. Пришлось заткнуть птенцу клюв сумкой с плеча какого-то мертвого бедняги. Маленький монстр тут же распотрошил ее, но не нашел ничего вкусного. Тут Таала заметила небольшой грот. «Давай туда», — скомандовала она. Они доползли до грота и забились внутрь, заняв все свободное пространство. Который раз им пришлось прижаться друг к другу. Крикунок устроился у них между ног и тут же нашел, что поклевать. «Какая гадость!» — поморщилась Таала, глядя на него. Запах гниения здесь был еще сильнее, чем снаружи. Дышать стало невыносимо. Казалось, они никогда не выберутся отсюда. Она так и останется лежать в вонючем гроте, пока ее тело не сгниет вместе с остальными. От этих мыслей Таала съежилась еще больше, чем раньше, и сама не заметила, как сжала плечо Мона. Льё лежал ближе к краю грота и мог наблюдать за происходящим снаружи. Таинственный демон вновь поднялся в воздух и начал кружить над долиной. Его птица при этом так громко кричала, что даже здесь звук казался оглушительным. Крикунок встрепенулся, забыл про еду и уже собирался заорать в ответ, но Таала зажала ему клюв. Птенец недовольно заурчал и задвигал лапами. «Тихо, Крикунок, помолчи!» — умоляюще прошептал Льё. Маленький монстр склонил голову и, к удивлению, Таалы замер. Она осторожно отпустила клюв. Крикунок сразу открыл его. Таала запихнула туда чей-то сапог. Это вновь отвлекло его, но вряд ли надолго. «У тебя нет зелья беззвучия?» — без особой надежды спросил Льё, оборачиваясь к Таале. «Конечно, есть», — прошептала она. Как агенту внутренней разведки, ей часто приходилось пользоваться этим зельем. Льё в приятном изумлении приподнял бровь, когда она извлекла из сумки связку склянок и выбрала одну с грязно-красной жидкостью внутри. Таала в сомнении взглянула на птенца. «Не знаю, подействует ли на него». «Попробовать стоит», — ответил Мон. «Иначе этот мелкий поганец нас выдаст». Льё осторожно перевернулся на другой бок, открыл пузырек с зельем и обильно полил им то, что клевал птенец. Крикунок лишь на мгновение остановился, наблюдая за ним. Затем продолжил трапезу, не заметив разницы во вкусе. «Ну вот посмотрим», — сказал Мон. «Возможно, они только внешне неуязвимы для магии, а внутри более податливы. Да, Крикунок?» Птенец не ответил. Льё потрепал его по плешивой спине. Таала выбрала среди бутылочек пузырек скрывающего зелья. Хотя она спрятала демоническую сущность с помощью заклинания, зелье было намного эффективнее. Правда, у нее осталась всего одна порция. «Выпей сама», — сказал Льё. «А ты?» Не то чтобы Таала очень заботила его благополучие, но здесь и сейчас они были командой. Разве нет? «Если это кто-то из моих родственников, у меня гораздо больше шансов выжить, чем у тебя. Мы всегда сможем договориться. А тебя, революционерку и шпионку, убьют без вопросов. Пей». С этими словами он отвернулся, чтобы видеть, что происходит снаружи. Таала проглотила зелье. Она, вероятно, в любом случае так бы и поступила. Какое ей дело до Мона? Но, лежа в полутьме вонючего грота, она вдруг заметила, что находиться столь близко к нему не так уж неприятно. И тепло. И улыбка у него очень красивая, когда искренняя. Таала содрогнулась и прогнала эту мысль прочь. При чем тут красота? Даже если бы он не был Моном и врагом народа, у него отвратительный характер. И вообще, он последний демон в мире, с которым она хотела бы иметь дело. Вот только в данный момент ей не оставалось ничего, кроме как затаиться за широкой спиной Льё и размышлять о самых разных вещах. В том числе о красоте его улыбки и, если уж на то пошло, глаз и лица в целом. Всадник на крылатом монстре летал над местом пропажи дворца, увеличивая диаметр кругов. Прошел почти час, когда таинственный демон приблизился к гроту, где прятались Таала и Льё. По росту всадника Мон определил, что это не его отец и точно не брат. И все же фигура демона показалась ему до боли знакомой. «Он нас найдет», — сказал Ильё мысленно. Теперь он в этом не сомневался. «Может, не найдет», — ответила Таала. В этот момент крылатый монстр со всадником на спине опустился прямо перед гротом. «Выходи», — произнес незнакомец приказным тоном. Ильё вздрогнул. «Не может быть», — подумал он, узнав голос. А Таале велел. «Лежи и не дергайся. Держи крикунка». Не успела Таала и слова сказать в знак протеста, как Ильё выскочил из грота.